А на улице мы, как всегда весной, срезали ветки березы, надевали на срезанный сучок бутылку, на другой день снимали ее полную густого сока и пили, что набралось. Срезали ивовые ветки, мастерили дудочки из коры, собирали большие букеты белой ветреницы и дарили их матерям. Последняя правда осталась в прошлом, из этого мы уже выросли, но все же это был значимый жест, он показывал, что ты хороший. И вот в день, когда у нас было только три урока, мы с Гейром отправились в лес. Я знал место, где они росли так густо, что издалека казалось, будто земля там покрыта снегом. Не без угрызений совести, цветы ведь тоже живые, а сорвать цветок значит его убить. Но ради доброго дела можно, ведь этим букетом мы хотели принести радость маме. Свет лился сквозь ветви деревьев, ярко зеленел мох. Мы нарвали по огромному букету и помчались с ними домой. Дома был папа. Мой приход застал его в прачечной. Он обернулся сердито и раздраженно. «Я нарвал тебе цветов», — сказал я. Он протянул руку, взял цветы и кинул их в широкую раковину. «Букеты собирают девчонки», — сказал он. В этом он был прав, и, наверное, ему за меня было стыдно. Однажды к нам домой приходил один из его сослуживцев, и они увидали меня на лестнице. У меня были совсем светлые волосы, причем весьма длинные, так как дело было зимой, и красные колготки. «Какая хорошенькая у тебя девочка», — сказал гость. «Однако он мальчик», — сказал папа. Он произнес это с улыбкой, но я достаточно его знал, чтобы понять. Его такие слова не порадовали. При таком мальчике, как я, с моим интересом к одежде, со слезами из-за того, что ему купили не те ботинки, о каких он просил, плачущим в лодке от того, что замерз, плачущим, едва папа повысит голос, причем, когда повысить голос только естественно, да при таком мальчике не мудрено было папе задуматься, что же это за сынок у него уродился. Он так и называл меня, маменькин сынок. Да, так оно и было на самом деле. Я страшно тосковал по ней и был рад без памяти, когда в конце месяца она окончательно вернулась домой. Когда лето кончилось, и мне пора было идти в пятый класс, настал папин черед уезжать. Он должен был перебраться в Берген и поселиться там в студенческом городке Фантофт, пройти магистратуру по специальности норвежский язык и литература и получить соответствующие свидетельства. «К сожалению, я не смогу приезжать домой каждые выходные», — сказал он за обедом перед самым отъездом. «По-видимому, это будет не чаще одного раза в месяц». «Очень жалко», — сказал я. Я вышел во двор проводить его. Он сложил чемоданы в багажник, а затем сел на пассажирское сиденье. В аэропорт его должна была отвезти мама. Это было самое необыкновенное зрелище, какое я когда-либо видел. Папа и жук были несовместимы. Это было ясно с первого взгляда. А уж коли ему садиться в такую машину, то уж точно не на пассажирское сиденье. Это выглядело и вовсе дико, тем более, когда мама села за руль, завела мотор и, обернувшись назад, стала выезжать. Ясно было, что папа никак не пассажир. Я помахал, папа тоже махнул рукой, и они уехали. Чем заняться без папы? Пойти в сарай с инструментами и порубить, попилить, построгать так, чтобы уж как следует отвести душу. Пойти на кухню и напечь вафель, пожарить яичницу, заварить чай. Усесться в гостиной, положив ноги на стол. Нет, я придумал, что хочу делать. Пойти в комнату Ингве, взять одну из его пластинок, поставить на проигрыватель и включить звук на полную мощность. Я взял плей группы Magazine. Включил звук почти на полную мощность, раскрыл дверь и вышел в гостиную. Басы бухнули так, что чуть ли не затряслись стены. Музыка грянула из комнаты девятым валом. Я закрыл глаза и стал покачиваться в такт взад-вперед. Посидев так немного, я отправился на кухню, взял лежавший там предназначенный для варки шоколад и съел. Вокруг грохотала музыка, но как бы отдельно от меня. Она была скорее частью дома, как стол в гостиной или картины на стенах. Я снова начал раскачиваться туда-сюда, и от этого казалось, что я как бы вбираю музыку в себя, особенно когда с закрытыми глазами. Снизу кто-то громко позвал. Я открыл глаза, со всхлипом втянул воздух. Неужели они что-то забыли и вернулись с полдороги? Я ринулся в комнату и прикрутил звук до минимума. «Что это ты тут творишь?» — услышал я снизу голос Ингве. «Фу, все в порядке». «Ничего», — сказал я. «Взял послушать одну из твоих пластинок». Он поднялся по лестнице. Следом шел еще один мальчик, его я не видел, может, кто-то из волейбольной команды. «Ты что, совсем того?» — сказал Ингве. «Так недолго и динамики спалить. Они, наверное, уже треснули, чертов ты идиот». «Я ж не знал», — сказал я. «Извини, извини, пожалуйста». Чужой мальчик улыбнулся. «Это Трун», — сказал Ингве. «А это мой младший братец-дурачок». «Здорово, братишка», — сказал Трун. «Здорово», — сказал я. Ингве пошел в свою комнату, немного прибавил громкость и приник ухом к динамику. «К счастью, все цело», — сказал он, выпрямившись. «Повезло тебе, иначе покупать бы тебе новое, уж я бы об этом позаботился». Он посмотрел на меня. «Они давно уехали?» — я пожал плечами. «С полчаса», — сказал я. Ингве закрыл дверь в свою комнату, и я еще послонялся в гостиной, пока не увидел из окна Марианну и Сульвей. Они катили перед собой детскую коляску. Я вышел и бросился их догонять. «Пойдем вместе», — предложил я. «Можно», — сказали они. «А куда ты идешь?» «Наверх». «Ты к кому?» Я пожал плечами. «Чей малыш?» «Леонардсонов». «Сколько вам платят?» 5 крон. «На что копите?» «Еще не решили. Может быть, куртку куплю». «Я тоже собираюсь купить новую куртку», — сказал я. «Черную. Матиник. Видали такое?» «Нет. Рукава большие и другого цвета, чем остальное. Как бы немного рифленые. И еще у нее посередине клапан. Он закрывает молнию. А какую куртку ты купишь?» Марианна пожала плечами. «Наверное, типа пальто». «Пальто? Светлое?» «Наверное, но короткое». «Из всех мальчиков только ты разговариваешь об одежде», — заметила Сульвей. «Знаю», — сказал я. «Недавно я сделал открытие. С девочками всегда так трудно завести разговор. Сорвешь у нее с головы шапку, крикнешь вслед обидное слово, и что дальше? Ну, разве что еще поговорить об уроках, и на этом все». И тут я сделал открытие. Вот же что их интересует. Стоило начать об этом, и разговором не было конца. Когда мы подошли к Б-Максу, я попрощался с ними и сбежал вниз к игровой площадке, где никого не оказалось, затем на грунтовую футбольную площадку, где тоже было пусто, оттуда через ограду к Престбакму. Обежал вокруг дома, поднялся на крыльцо, нажал звонок. Но Гейр в это время обедал, а после обеда собирался к Вэмону. Ну вот. На дороге тоже было пусто. В воскресенье у всех обед, или ушли в гости, или уехали с родителями. И тут меня осенило. У Ингви же гость, может, они пустят меня посидеть в их компании? Я сбежал вниз по склону, но велосипеды уже исчезли со двора, наверное, оба куда-то уехали. И что же мне теперь придумать? Погода была пасмурная и довольно прохладная, на утесе, вероятно, тоже никого нет. Я медленно стал спускаться к пристани. Там наверняка тоже никого не окажется, но на худой конец можно хоть посмотреть на лодки и подышать тем особенным воздухом, в котором смешались запахи стекловолокна, бензина и морской воды. Надо же! Там, оказывается, собралась целая компания. Я незаметно влился в нее. У некоторых ребят были свои лодки. Они сидели там, поплевывали в воду и слушали, что говорят на пристани те, у кого лодок не было, стараясь держаться поближе к тем, у кого они есть. Я был среди безлодочных. Но о своей и не мечтал, это было настолько нереально, что с таким же успехом я мог бы мечтать о том, чтобы в одно прекрасное утро проснуться в эпоху викингов, как произошло с мальчиком в одной из прочитанных мною книг. Нет уж, если говорить о мечтах, то я мечтал о новых белых теннисных туфлях с синим логотипом «Найка». как у Ингве, или о новых светло-синих брюках, или о голубой куртке Каталина, или о бутсах марки Пума, или о тренировочном костюме марки Адмирал, о шортах Умбра или о плавках Спидо. У меня постоянно были на уме белые адидасовские ботинки Олимпия. А еще мне хотелось обзавестись футбольными щитками и сумкой Пума, а для зимнего спорта слаломными лыжами Атомик и слаломными ботинками Диностар. Мне хотелось, чтобы у меня были слаломные брюки и натуральный пуховик, лыжи Сплиткейн из стекловолокна, новые крепления Роттефелла и светлые самские кожаные сапоги с чуть загнутыми носами. Мне хотелось новую белую рубашку и красный свитшот. Вместо своих темно-синих резиновых сапог я присмотрел себе белые. А еще мне хотелось иметь коралловые бусы розового цвета, ну, на худой конец хоть белого. Лодки, мопеды и автомобили меньше занимали мои мысли, но хотя я не мог этим ни с кем поделиться, у меня все же и тут были свои предпочтения. Из лодок 10-футовая Драмедилле с мотором Ямаха в 5 лошадиных сил, из мопедов Судзуки, из автомобилей BMW. Такой выбор во многом был связан с необычными для норвежского буквами Y, Yamaha, Z, Suzuki и W, BMW. По этой же причине я симпатизировал команде Wolverhampton Wanderers. Она была первой командой, за которую я стал болеть, и даже когда я переметнулся к Ливерпулю, мое сердце отзывалось на это название. Да и как могло быть иначе, если их домашний стадион именовался Molineux Grounds, а на их значке был изображен черный волк на оранжевом фоне. Брюки, куртки, свитеры, обувь и спортивные принадлежности постоянно были у меня на уме. Потому что я хотел хорошо выглядеть и хотел побеждать. Когда мой главный кумир Джон МакКенрой, которым я восхищался больше всех, грозно сверкал глазами в ответ на решение судьи, когда сверлил его взглядом, стуча мечом о газон перед подачей, я в мыслях отчаянно уговаривал его. «Нет, не делай так, это плохо кончится, ты потеряешь очко, не делай этого». И даже боялся смотреть, когда он именно так и делал. Ругался с судьей, а не то еще и швырял ракетку об землю так, что она отлетала на несколько метров. Я до того отождествлял себя с ним, что плакал каждый раз, как он проигрывал, и не мог усидеть в комнате, а выбегал на улицу и, сидя на краю тротуара, оплакивал его поражение горючими слезами. То же и с Ливерпулем. Проигрыш в финале Кубка Англии заставлял меня, обливаясь слезами, выскакивать на улицу. В этой команде я выбрал себе в кумиры Эмлина Хьюза. В основном я переживал за него, но, разумеется, и за других тоже. В первую очередь за Рэя Клеменса и Кевина Кигана, пока последний не ушел в Гамбург и Ньюкасл. В одном из футбольных журналов у Ингве я прочитал сравнительную статью о Кевине Кигане и его преемнике Кенни Далглише. Сравнение было проведено чрезвычайно пунктуально, и хотя у каждого нашлись свои достоинства и недостатки, в результате оказалось, что они более или менее равноценные игроки. Но один момент из этой статьи впечатался мне в память навсегда. Там было сказано, что Кевин Киган отличается экстравертной открытостью, а Кенни Далглиш по натуре напротив интроверт. Даже самое слово «интроверт» приводило меня в отчаяние. Вдруг и я интроверт? Или все-таки нет? Ведь я же, кажется, чаще плачу, чем смеюсь. И разве я не валяюсь целыми днями с книжкой у себя в комнате? Ведь это вроде бы и есть интровертность. Интровертность да интровертность, а я не желал быть интровертом. Интровертность дальше вообще уже некуда. Хуже ее ничего не могло быть. Но я интроверт, и эта мысль росла в моем сознании, как раковая опухоль. Кенни Далглиш держался особняком от всех. Но я ведь тоже. Но я не хотел таким быть. Я хотел быть экстравертом. Экстравертом! Час спустя, когда я возвращался через лес домой и по пути залез на дерево, чтобы проверить, далеко ли отсюда видно, на дороге как раз показался мамин жук. Он поднимался в гору, приближаясь к дому. Я помахал ей, но она меня не заметила, и я во весь дух пустился вдогонку за автомобилем, сперва вверх по склону, затем по ровному участку, и влетел во двор, куда она только что въехала, а сейчас, выйдя из машины, закинула за плечо сумку и заперла дверцу. «Привет», — сказала она, — «поможешь мне печь хлеб?» Наверное, это было в тот год, когда папа отпустил хватку, который держал нас раньше. Много лет спустя он как-то сказал, что начал пить тогда, в Бергене. «Я никак не мог уснуть», — сказал он, — «вот и начал выпивать на ночь по стопочке». Впоследствии он также сказал, что в Бергене у него впервые появилась подружка.